Воображение услужливо нарисовало картинку. Гостиная поместья, вечереет, пылает камин. В кресле, закинув ногу на ногу, сидит задумчивый Северус Снейп в своей классической черной мантии. На диване устроился, опершись на спинку и кожаный подлокотник, то и дело пригубливающий стакан с виски Волдеморт. У него на коленях покоится голова Беллатрисы. Она лежит на диване, закинув ноги на высокие подушки, и крутит в руках волшебную палочку. Во втором кресле сидит Люциус. Он тоже закинул ногу на ногу и тоже держит в одной руке стакан. На подлокотнике его кресло присело, утомленное бесконечными обходами дома, Гермиона. Люциус по-хозяйски положил руку на ее бедро и задумчиво теребит пальцами кружево трусиков, выбившиеся из-за пояса джинсов. На полу устроились Гарри и Рон. Перед ними развернутое полотенце, на нем колбаса, хлеб и соленые огурцы. Гарри говорит с набитым ртом: «Нубно еще раз осмотреть подвал. Когда-то Мистифуиси нашел там тайник. Мы уже осматривали этот тайник», — возражает ему Рон. «Но что мешает быть ташнику в ташнике?» — упрямится Гарри. «Посоветую им внимательнее обыскать левый дальний угол Кадмина», — неторопливо протягивает Люциус. «Интересно поглядеть, как они справятся с установленной там ловушкой. Это не те ли чары, для которых я заказывал настой Дауэсса из Лапландии?» — оживляется Снейп. «А да, посоветуйте им Кадмина. Это может быть очень занятно. Мы должны обязательно найти здесь что-то». Проглотив очередной кусок, заводится Гарри. «Гермиона, почему ты не ешь?» Ведьма порывается встать, но Люциус удерживает ее самым бесстыдным образом. Те, кто имеют власть увидеть его маневры, не обращают на них внимания. «Я не голодна, Гарри», — улыбается Гермиона. «Я чувствую, мы чего-то не замечаем в этом доме», — продолжает Гарри, в упор глядя на Волдеморта. «Мальчик очень смышлен, милорд», — задумчиво отмечает Беллатриса. «Посмотрите, он на верном пути в своих измышлениях. Что-то незначительное, какую-то мелочь, которая могла бы помочь найти Волдеморта», — запальчиво продолжает Гарри, блуждая взглядом по окружающим его врагам. «Или отца Малфоя. Гляди, Белла, ты уже не волнуешь мистера Поттера. Твоя персона ему совершенно не интересна», — весело замечает темный лорд. «Лагарде Мюркиет не серент пас один», — хмыкает Беллатриса и небрежно махает палочкой. Большая бутыль тыквенного сока опрокидывается, и штаны сидящих на полу Гарри и Рона мигом намокают. Парни вскакивают и начинают ругаться. «В мое время юные джентльмены не употребляли таких слов», — философски замечает Люциус Малфой. «Не правда ли, Северус, молодые люди очень скверно воспитаны? О, что я могу сказать, меня для них вообще не существует. Я убит и забыт». Снейп картинно вздыхает. «Вы, кстати, с мистером Поттером и мистером Уизли плохо исследовали внутренний двор», — добавляет Волдеморт. «Может быть, переместимся на свежий воздух и понаблюдаем наших гостей на природе? Кадмина, предложи своим спутникам еще раз осмотреть дворик, а я велю эльфихе подать туда чай». «Гермиона, о чем ты мечтаешь? Ты вообще меня слушаешь?» Гарри смерил ее суровым взглядом. «Осмотр поместья Малфоев первый в моем списке. Есть еще одно. Насколько я знаю, пропал наземникус Флетчер. Это может быть никак не связано с Волдемортом. Мошенник мог залечь на дно и сам. Но тем не менее я думаю поискать его, а потом займемся слежкой за нарциссой Малфой. Она обязательно знает, где скрывается ее ненаглядный сынок, я в этом просто уверен. Один, гвардия умирает, но не сдается, Франц». Праздничный завтрак в большом зале прошел торжественно и вместе с тем очень грустно. Гермионе было не по себе от мысли, что она прощается со школой навсегда, никогда уже не вернется. Это ее последний завтрак здесь, последний. Она оглянулась на преподавательский стол. Каким бы ни было ее отношение, какими бы ни были ее взгляды, она не могла стереть из памяти прошлого, да и не хотела. Сейчас ее окружали такие знакомые, такие родные люди. Профессора, Хагрид, однокурсники. Старый замок, незыблемый и надежный. Он сохранится даже в том мире, о котором грезит ее отец. Он устоит, останется оплотом добрых волшебников. Ничто не в состоянии изменить школы Хогвартс. Никто не осмелится дерзнуть на это. Вечное и священное. Гермиона почувствовала сильное жжение в глазах и часто заморгала, стараясь проглотить возникший в горле комок. После торжественной речи МакГонагалл многие семикурсницы плакали, да и у мужской части выпускников в ярких лучах летнего солнца блестели от слез глаза. Что ждет каждого из них там, там, вне этих надежных стен, там, в большом мире? А что ждет там ее? «Я пойду переодеваться», — Джинни Уизли оторвала Гермиону от сбивающих друг друга мыслей. «Завязывай кукситься. Ну, Гермиона, все же прекрасно. Уж тебя-то, кажется, не должно пугать будущее, миссис Саузвильд. Заткнись», — встрепенулась Гермиона. «Кругом одни сплошные уши, что ты несешь». Она встала и пошла с Джинни к выходу из большого зала. Многие расходились. Нужно было готовиться, кому к отъезду, кому к вечернему балу. Тем более не буду я миссис Саузвильд, наверное. Хотя, Саузвильд Гонтблэк, прыснула рыжая ведьма, Вирджиния. Ладно, ладно, слушай, пошли в гостиную, пора начинать собираться. Уже, да, мне нужно принять ванну, сделать маску, одеться, соорудить прическу. Уже 12 дня, в 10 начнется бал, а я встречаюсь с Терри часом раньше. Хочу побродить по замку, запротестовала Гермиона, попрощаться. Сентиментальничаешь. «Ну-ну, где ты будешь бродить в половине девятого? Надеюсь, уже по гостиной? Хочу, чтобы ты на меня посмотрела, пока еще можно будет что-то изменить. Обещаю с 8 часов бродить только по восточному коридору нашего этажа. Ты вообще не собираешься прихорашиваться к балу?» — прищурилась Джинни. «У меня все готово, нужно лишь одеться. Справлюсь за полчаса. Странная ты девушка, Гермиона», — покачала головой Джинни. «Я вот не уверена, что и в 6 часов смогу уложиться. Ой, даже меньше. Кошмар. Все, я побежала». Гермиона проводила ее улыбкой и действительно пошла бродить по замку, в полном смысле слова. Она ходила по подземельям, долго просидела в старом классе зельеварения, столько воспоминаний нахлынуло в этой мрачной аудитории. Гермиона подошла к шкафу, где когда-то хранились ингредиенты, приблизилась к преподавательскому столу. Каково было Северусу вмиг и навсегда проститься с этой школой? Школой, где он прожил так долго, с которой у него связано в миллион раз больше воспоминаний, чем сейчас у Гермионы. Ведь в ней вся его жизнь. Ведьма не зашла к Генри, она поднялась в холл, заглянула в чулан под мраморной лестницей, вышла на улицу, спустилась к озеру, прогулялась до теплиц, но к избушке Хагрида не пошла, не хотелось разговаривать. Так мрачно, знакомо и печально качались кроны запретного леса. В школу Гермиона вернулась через тайный ход и вновь стала блуждать по коридорам, заходить в классы, вглядываться в окна. Один раз даже разрыдалась около старых рыцарских доспехов, распластавшись на каменном постаменте. «Семикурсница?» – участливо спросил рыцарь, попытавшись ласково погладить ее ржавой металлической перчаткой по голове. «Ой, оставьте меня!» – попросила Гермиона, устыдившись. Просто-просто грустно стало. «Ходила тут, ходила. Что же вы не готовитесь к балу?» — спросил рыцарь. «Уже почти 8 часов, а вы тут плачете о прошлом». «Я быстро соберусь», — уверила его Гермиона. «А пока действительно хочу, как вы выразились, проститься с прошлым. Уже 8, о, простите, я с 8 обещала прощаться с восточным коридором последнего этажа. Странная вы, леди», — задумчиво заметил рыцарь, провожая ее взглядом пустых пыльных глазниц. «Все-то у вас по расписанию, даже меланхолия». Поплакать в коридоре 8-го этажа не довелось. Едва поднявшись, Гермиона столкнулась с Роном. Вид у того был весьма решительный. «Гермиона, надо поговорить. Сейчас, надо, поговорим», — тяжело вздохнула она, сворачивая по обыкновению в пустой класс. Классы сейчас все были пустыми. «Послушай, я хочу раз и навсегда определить наши с тобой отношения», — сказал без паузы Рон, как только за ними хлопнула дверь. «Тебе они еще не ясны?» «Они не ясны тебе, Гермиона», — упрямо заметил рыжий парень, скрещивая руки на груди. «Ты моя девушка». «Нет, слушай, ты моя девушка, и ты сегодня будешь моей партнершей на выпускном балу. И почему, позволю знать, ты так считаешь?» — развеселилась Гермиона, присаживаясь на парту. «Слушай меня», — закипел Рон, — «ты довольно выставляла меня идиотом. Мы прощаемся со школой, и ты на этом балу будешь со мной. Это не обсуждается. Ты бегала за мной весь прошлый курс, ты раздавала мне авансы, а теперь воротишь нос? Не выйдет, Гермиона. Позволь напомнить тебе, что ты окончила школу и вступаешь во взрослую жизнь. Ты хочешь быть одна? Я, между прочим, чистокровный волшебник из древнего, известного рода». «Печально известного», — съязвила Гермиона. «Да как ты смеешь?» — покраснел Рон. «Ты что-то поссорилась с головой, Гермиона? Весь этот год сама не своя. Переходный возраст, что ли?» «Рон, не хами. Я сама и своя. Именно своя, а не твоя, чтобы ты мог мною командовать. Если тебе угодно знать, я не буду с тобой встречаться, даже если придется выбирать между тобой и...» Она уже почти перешла на крик. «Ага, скажи еще тем, кого нельзя называть. С темным лордом я встречаться тоже не буду», язвительно брякнула Гермиона. «Но из совершенно иных, чем ты полагаешь, побуждений. Охренеть, ты послушай себя. С темным лордом я встречаться не буду. Ты больная на голову, и выводишь меня. Но все равно, ты будешь со мной. Слушай, Рон, мне это надоело», завелась Гермиона. «Я тебя сейчас заколдую, не зли меня своим бредом. И вообще, отвали, мне пора одеваться. Сначала придется раздеться». Все произошло так быстро, что ни Гермиона, ни даже Рон не успели ничего подумать. Решение парня было молниеносным. Если бы он задумался над ним, Гермиона прочитала бы его мысли и успела защититься. Но он махнул палочкой почти бессознательно, и неожиданно умело наложенные чары крепко привязали руки и ноги ведьмы к ножкам парты так, что она растянулась на гладкой столешнице, словно распятый грешник, больно стукнувшись лопатками о полированное дерево. Волшебная палочка выпала и покатилась по полу. «Рон, ты сдурел!» — захлебнулась негодованием Гермиона. «Ты слишком много о себе воображаешь», — сказал Рон, нависнув над ней. «Не смей разговаривать со мной, как с мальчишкой. Я тебе сейчас покажу, какой я мальчишка». Он рванул на ней мантию. «Ты мне потом еще спасибо скажешь. Не смей меня трогать, ублюдок. Рон, Рон, ты рехнулся, отвали». Гермиона безрезультатно пыталась отпихнуть его, она так рассвирепела, что совершенно утратила над собой контроль. Если бы удалось успокоиться, она смогла бы справиться с ним и без палочки, но сейчас была совершенно не в состоянии концентрироваться на чем-либо. «Рон, перестань, Рон, я выхожу замуж, слышишь, мой жених похоронит тебя заживо». «Ты бредишь, Гермиона», — хрипло сказал Рон, приспуская штаны. «Помогите», — заверещала наследница темного лорда, отворачиваясь от его влажных губ. «Силенция», — направил на нее палочку Рон, и слов не стало. Гермиона только беспомощно открывала и закрывала рот, тщетно пытаясь освободиться. Рон грубо комкал ее одежду и лапал тело своими огромными ручищами. Вот он поцеловал ее в шею, и Гермиона вдруг с дрожью вспомнила сцену между Вальдемортом и Нарциссой, свидетельницей которой она невольно стала. Она попыталась успокоиться и отпихнуть Рона, но не могла взять себя в руки, и вдруг он сам перестал беспорядочно тискать ее тело и замер, просто окаменел. Гермиона не сразу поняла, почему лицо Рона из красного внезапно стало пепельно-серым, а глаза полезли из орбит. «Че-че, что это?» — хрипло прошептал он голосом, в котором непонимание смешалось с паническим ужасом. «Что это, Гермиона?» Связанная невидимыми путами ведьма повернула голову налево, туда, куда вперились эти огромные помертвевшие глаза. На ее оголенном плече, перехваченной только тонкой бретелькой съехавшего лифчика, зловеще улыбался змеиным оскалом череп черной метки. Импедимента. Глава 14. Кто виноват, и что делать? Рона отшвырнула к противоположной стене, но он, казалось, этого и не заметил. Парень не сводил глаз с Гермионы. «Рон, какого лешего тут происходит?» В дверях класса, вскинув волшебную палочку, стояла Джинни Уизли в шикарном вечернем наряде. Она так и пылала гневом. Легкий взмах рукой, и освобожденная Гермиона села, молча потирая запястье и из-под лобья косясь на приятеля. «Рон, ты спятил. Г-г-г, Гермиона». Рон, казалось, вообще не замечал появления Джинни и столь грубой смены своей дислокации. «Г-г-г, Гермиона, что это?» Он с шепота перешел на крик. «Что это, Гермиона? Ранни, ау!» Помахала рукой младшая Уизли. «Ты головой нигде не ударился?» «Да Джинни, у нее черная метка», — бескровными губами прошептал Рон. «Черная метка на плече. Джинни, это не Гермиона. Это пожиратель смерти. Нужно скорее бежать к МакГонагаллу». Джинни, отошедшая была от двери, снова загородила проход. «Что ты такое говоришь?» — спросила она, бросая быстрый взгляд на Гермиону. Та уже пришла в себя настолько, что смогла без волшебной палочки снять проклятие Рона, но продолжала молчать, все еще потирая запястье. «Это Гермиона Грейнджер. Какие еще пожиратели смерти?» «Гермиона, что же ты молчишь?» — истерически выкрикнул Рон. «Ты меня заколдовал», — напомнила ему Гермиона. «Наложил заклятие немоты, вот я и молчу». Рон беззвучно закрыл и открыл рот. Потом попятился к сестре. «Скорее, скорее, уходим отсюда. Это не Гермиона. Нужно спешить к МакГонагаллу». «Рон, мы никуда не пойдем», — упрямо сказала Джинни. «Успокойся, посмотри на ее плечо». «Нет, стой, это пожиратель смерти, он опасен, не подходи к нему». «Что ты сделал с Гермионой, Рон?» Джинни быстро приняла решение, «Если ты прав, нам нужно спешить к Гарри, немедленно». Она посмотрела прямо в глаза Гермионы и постаралась как можно четче подумать. «Иди к профессору Саузвильту, я их задержу». Гермиона чуть заметно кивнула, кутаясь в мантию, и брат с сестрой поспешно выскочили из класса. «Успокойся и сядь». Генри сам с трудом успокоился, его первой мыслью было пойти и убить Рональда Уизли голыми руками. «Во-первых, нужно, чтобы твоя Джин не рассказала о том, что там у них происходит. Я сейчас же пошлю за ней». «А дальше?» — хмуро спросила Гермиона. «Когда мы узнаем, что они отправились к МакГонагаллу, или что они всюду ищут меня, чтобы все выяснить». Генри вызвал школьного эльфа и послал его за Джинни. Когда домовик исчез, он покачал головой. «Я не могу принимать таких решений». Молодой профессор кивнул на камин. «Когда мисс Уизли придет, отправимся к темному лорду. Прямо отсюда, через камин», — опешила Гриффиндорка. «Неужели это безопасно?» «Безопасно, Кадмина», — устало сказал Генри. «На сей счет не переживай. Джинни Уизли появилась через полчаса. Она запыхалась и выглядела озабоченной. Гарри и Рон ищут тебя по всему замку», — сообщила она, входя. «Здравствуйте, профессор Саузвильт. Я уговорила их, что нужно убедиться в правоте Рона и сначала поговорить с тобой, а только потом сообщать что-либо МакГонагаллу. Но если они вскоре не найдут тебя, я ни за что не ручаюсь. Можешь сделать метку невидимой, можешь сказать, что занималась, скажем, гипнозом, и это единственное, что пришло тебе в голову, чтобы остановить Рона». «Это возможно? Это ерунда», — покачала головой Гермиона. «Довольно разговоров», — перебил Генри, бросая в камин зеленоватую пыль и ступая в огонь. «Мисс Уизли права, нам нельзя терять ни минуты». Он высунул руку из камина и перевернул стоящие на нем песочные часы. «Ровно через 10 минут обе пойдете за мной». Генри опустил глаза в бушующее зеленое пламя. «Поместье Малфоев, кабинет. Он что, отправился к темному лорду?» — спросила Джинни, слегка присвистывая. Ее вечерний наряд немного растрепался, рыжие локоны прилипли к вспотевшему лбу. Гермиона кивнула. «Чертов придурок Рон, он действительно пытался тебя трахнуть, или я чего-то не понимаю?» «Все понимаешь», — угрюмо сказала ведьма. «Знаешь, я почувствовала злорадство, когда он увидел метку. Я много бы чего порассказала ему, с огромным удовольствием. Посмотрела бы, как вытянется его харя. БРР». Гермиона поежилась. «Подумать только, он чуть меня не изнасиловал. Рон, меня. Да как это вообще пришло ему в голову?» — негодовала Джинни. «Так и в демонов безумия недолго поверить», — вспомнила она страшилки миссис Уизли. «Рон считает, что тебя похитили пожиратели смерти и заменили кем-то, принявшим оборотное зелье», — почесав переносицу, поделилась она. «И откуда же у меня тогда черная метка?» — мрачно спросила Гермиона. «Гарри сказал то же самое. И еще Гарри сказал, что ты вела себя несколько странно последнее время. Но Гарри думает, что на тебя могли наложить империя». Только тогда уже Рон стал спрашивать, откуда в таком случае метка. «А потом появился эльф, и мне с трудом удалось отбиться от них, им не ясно, видите ли, какого лешего от меня могло понадобиться Саузвильту в такой момент». «Пошли, Вирджиния», — оборвала ее Гермиона, песок в часах закончился. Темный лорд сидел в высоком кресле, положив руки на подлокотники. Генри помог Гермионе и Джинни выбраться из камина и почтительно замер в стороне. Младшая Уизли поклонилась. «Привет», — фамильярно сказала Гермиона. Ее подруга издала какой-то сдавленный звук и промолчала, уставившись в пол. Темный лорд ободряюще улыбнулся дочери. «Вы молодец, Джиневра», — спокойно и с некоторой торжественностью сказал он после недолгой паузы. «Можно даже сказать, вдвойне. Возможно, было бы лучше, появись вы раньше. А возможно, и нет», — задумчиво закончил он и посмотрел на Гермиону. На этот раз молчание затянулось. Темный лорд не отводил внимательного взгляда от глаз дочери, и та, в конце концов, потупилась. «Что ж», — через какое-то время произнес Вальдемарт, — «ты окончила школу, Кадмина, ты выходишь замуж. Поздравляю вас, кстати. К сожалению, я не могу сейчас уделить внимание этому знаменательному событию. Мы наверстаем упущенное позже. Скажи мне, чем ты думаешь заниматься вообще?» «Я, ну, ничего особенно не изменилось, я хочу изучать древности», — осторожно сказала Гермиона после небольшой паузы. «Мы с Генри думали потом уехать в какой-нибудь храм на исследование. У меня даже есть несколько вариантов на примете. Я читала». «Мы вернемся к этому позже», — мягко остановил ее темный лорд. «Вот и хорошо. В таком случае ты сможешь исполнить то, «Чего так сейчас желаешь, а чего я желаю?» – растерянно спросила Гермиона. «Ты хочешь наказать Рональда Уизли?» – усмехнулся ее величественный родитель. «Ты хочешь опять увидеть тот же ужас в его глазах? Хочешь бросать слова, одно за другим, и бить ими наотмашь? Ты хочешь увидеть то же выражение ужаса и отчаяния на лице Гарри Поттера?» Темный лорд одну за другой облекал в слова ее неясные мысли, описывал смутные чувства. «Ощутить в полной мере свою власть, все свое превосходство. Тебе так понравилось то, что ты узрела недавно на лице бывшего друга. Коротко говоря, ты хочешь рассказать молодым людям правду. Но как же?» – удивилась Гермиона, отмечая про себя, как правильно он все определил. «Они ведь донесут ордену». «И что?» – усмехнулся темный лорд. «Как же? Ты выходишь замуж за Генриха? Этого уже не поймут твои старые друзья. Сомнительно, чтобы ты хотела общаться с Гарри Поттером или Рональдом Уизли в дальнейшем. А помешать твоему браку и отбытию из Великобритании никто не сможет. Без доказательств и при моих возможностях». Он усмехнулся. «Только попробуй попросить мистера Поттера во имя старой дружбы никому не объявлять свою блестящую новость до вашего или твоего отправления из школы. Ему вряд ли поверит, но скажи, что тебя все равно никто не сможет там задержать. И это, кстати, правда. В сущности, может быть, и хорошо, что так вышло. Ты начинаешь новую жизнь, значит, должна как-то развязаться со старой. До того не было повода и настроения, а здесь смотри, ты вся так и пылаешь желанием выговориться. Полагаю, это сильно улучшит твое общее самочувствие. В сущности, с тобой сейчас все абсолютно просто и ясно. А вот мисс Уизли нужно принять очень важное решение». Джинни вздрогнула и подняла вопросительный взгляд. «Вам, Джиневра, сейчас нужно определить ближайшие годы своей жизни», – тихо пояснил темный лорд, пристально глядя рыжей ведьме в глаза. «Либо вы отправляетесь из кабинета Генриха в гостиную Гриффиндора и выслушиваете потом пылкий рассказ Гарри Поттера, ужасаетесь, хватаетесь за голову, а взамен за эти муки получаете возможность жить дальше, никем ни в чем не подозреваемое, окончить в следующем году школу, вращаться в том кругу, в котором живете, общаться со своей семьей, либо...» Он замолчал. Джинни сглотнула и устремила блестящий взгляд в пол. «Либо вы получаете возможность отвести душу», — после паузы продолжил темный лорд, — «как Кадмина, и осуществить наконец то, ради чего вы, собственно, встали на мою сторону». Он улыбнулся немного зловеще. Джинни слегка покраснела и сжала кулаки. Гермиона видела, как она впилась ногтями в кожу. «Я не упрекаю вас, Джиневра. Каждый руководствуется своими идеями, преследует свои цели. Но вы должны понимать, что, сделав этот шаг, вы перечеркнете всю свою былую жизнь. Вы потеряете и место в обществе, и семью. Вероятнее всего, навсегда». Джинни подняла взгляд. Гермиона молчала. Темный лорд пристально смотрел на младшую Уизли. «Генрих, возвращайтесь с Кадминой в Хогвартс», — наконец сказал он. «Пошли кого-то за ее вечерним нарядом, пусть подготовится к балу в твоем кабинете, а потом отправьте мистеру Поттеру и мистеру Уизли сообщение, что Гермиона Грейнджер ждет их для разговора у тебя, внизу. Ты тоже открываешь свое инкогнито, и твоя задача сегодня – охранять Кадмину и помочь ей покинуть школу, если вдруг Гарри Поттер откажет ей в ХМ, последнем желании. Кадмина, можешь поведать мистеру Поттеру и о здравии Северуса, это его заинтересует. Идите, я немного задержу вас, Джиневра», — обратился он к Джинни, — «если вы не возражаете». Прежде чем скрыться в зеленом пламени, Гермиона увидела, как ее подруга еще раз поклонилась. Гермиона одевалась в полусне. Они почти не говорили с Генри, ведьма вообще, казалось, парила в каком-то своем мире. Она отрешенно приняла принесенную школьным эльфом праздничную мантию и свое платье, переоделась. Генри сначала пытался разговаривать, но она молчала в ответ. Она думала. В ее голове одна сцена сменялась другой. Гермиона формулировала диалоги, свои и чужие реплики, и то и дело замирала с улыбкой, согретая теплом серебряного кулона. Генри смотрел на нее со смесью понимания и удивления и, в конце концов, бросил попытки завязать разговор и к чему-то подготовить ее и себя. Единственное, с чем он помог ей, так это с изменениями рукавов праздничной мантии. В рождественском варианте их там не было вовсе, для школьного выпускного бала наряд переделали. Сейчас, умело взмахивая палочкой, профессор защиты от темных искусств помог Гермионе сделать рукава мантии расклешенными, с длинными разрезами от самых плеч, для полноты эффекта в самый нужный момент. Генри чувствовал, что для Гермионы сейчас важны зрелищность, напряженность, драматизм и некоторая наигранность, которая неизбежна в сцене подобного объяснения. Джинни все еще не возвратилась, когда в 10 часов вечера Генри послал Гарри и Рону сову, доставленную послушным эльфом из Совятни. В письме, написанном аккуратным почерком Гермионы, говорилось, что она хочет встретиться со своими друзьями в кабинете профессора Саузвильта прямо сейчас. Ни Генри, ни сама Гермиона не знали, что подумали насчет этого сообщения молодые люди, какие бешеные мысли возникли в их головах, какие подозрения зародились. Однако, несмотря ни на что, в 10:45 из-за двери кабинета раздался беспокойный стук. Гермиона не волновалась. Вообще, она вдруг почувствовала холодное спокойствие и решимость. Генри занял место в глубоком кресле, чуть позади и левее от нее, сама же ведьма стояла, опершись о спинку кушетки, прямо напротив двери. Кабинет Генри был довольно большим, и перед ней до входа лежало внушительное свободное пространство. Гермиона качнула палочкой, и дверь отворилась. Гриффиндорка сложила руки на груди, не выпуская своего оружия, и пристально смотрела на вошедших приятелей. Они выглядели помятыми и растерянными. Никто из них не готовился к балу, и сейчас Гермиона в своем сногсшибательном наряде, холодная и спокойная, сильно выигрывала перед их нерешительной растерянностью. Гарри, лишь бегло окинув взглядом кабинет и бросив удивленный взгляд на Генри, заговорил быстро и сбивчиво. «Здравствуйте, профессор Саузвильт. Простите, Гермиона, что это значит, Рон? Рон говорит ужасные вещи. Ты пропадаешь на целый день, а теперь хочешь поговорить, шлешь для этого сову и назначаешь встречу здесь, в присутствии преподавателя». В его голосе были непонимание и обида. Гермионе показалось, что он, если и верил Рону до того, как вошел, сейчас разуверился во всем, тем рассказанном. «Ты можешь говорить со мной при профессоре Саузвильте абсолютно обо всем», — спокойно начала ведьма. «Я видела Джинни. Она сказала, что вы ищете меня. Зачем? Гарри, это не Гермиона. Профессор, профессор, мы видели». «Помолчи, Рон», — перебил друга Гарри. «Гермиона, я хочу говорить с тобой наедине. Но сначала я хочу... Прости, пожалуйста. Я хочу посмотреть на твое левое плечо». Гермиона усмехнулась. Она глядела на Гарри и Рона и улыбалась, чувствуя, как от ее усмешки волосы начинают шевелиться у них на головах, читая в их глазах путающиеся, сбивчивые мысли, предчувствуя и уже смакуя то, что последует дальше. Кулон Кандиды Коктевран на груди горячей звездой ласкал кожу. То в ней, что некогда было Гермионой Грейнджер, казалось, сейчас испарилось прочь без следа. «Зачем, Гарри?» — тихо спросила молодая ведьма, пристально глядя в его глаза. «Я и так могу сказать, что ты увидишь там черную метку». Угловым зрением она заметила, как Генри едва заметно усмехнулся. Рон и Гарри остолбенели, а у последнего вырвался стон. Они ожидали чего угодно. Объяснений, в которые они поверят или не поверят, того, что перед ними не Гермиона, ожидали даже нападения, и держали наготове палочки. Но такого спокойного и обыденного признания факта. «Ну как же, кто ты такая?» — вскричал Гарри. Рон потерянно молчал и смотрел на нее с нарастающим ужасом. «Где Гермиона? И где Джинни Уизли?» «Я не знаю, где Джинни», — немного солгала Гермиона, хотя собиралась говорить только правду, так веселее. «А я действительно та, кого ты знаешь как Гермиону Грейнджер. Ту самую Гермиону Грейнджер, твою лучшую подругу на протяжении долгих лет. И твою, Рон. Скажи мне, Гарри, если ты считаешь, что Гермиону похитили и заменили искусно подделанной копией, зачем же этой копии оставили предательскую лилию на плече один?» «Какую еще лилию?» — визгливо выкрикнул Гарри и бросил на Рона сердитый взгляд. «Ваша образованность просто поразительна, мистер Поттер», — подал голос Генри. От этого мальчики вздрогнули. Они, кажется, вообще забыли о его присутствии. «Мисс Грейнджер», — профессор усмехнулся, произнося это имя, — говорит аллегорично. «А вы тут вообще при чем?» — грубо выкрикнул Рон, перебивая его. «Что вы вообще об этом знаете? Почему сидите здесь?» «Помнится, Рон, в наше с тобой последнее свидание, когда ты пытался меня изнасиловать», — она бросила быстрый взгляд на Гарри. «Рассказал ли Рон ему о том, каким образом добрался до ее оголенного плеча?» «Не рассказал», — быстро поняла она и продолжила. «Я сообщила тебе, что выхожу замуж. Ты, разумеется, забыл об этом. Так вот, я действительно выхожу замуж. Я выхожу замуж за Генри». «Какого Ге?» «За профессора Саузвильта, если вам так угоднее», — холодно окончила она. В их головах взорвался рой новых мыслей, Гермиона невольно усмехнулась. Генри быстро сделали главным злодеем. «Гермиона, Гермиона, ты, Гермиона», сбился на полуслове Гарри. «Как же тебе это доказать?» Сощурилась ведьма. «Я знаю о тебе все, ты можешь задать мне любой вопрос, но я не хочу играть в эту глупую игру. Мы не на допросе, я не буду ни в чем убеждать тебя. Да, я Гермиона». И еще, она пристально посмотрела в глаза мальчика, который выжил. «Черная метка на моем плече появилась до знакомства с профессором Саузвильтом. Не приписывай ему лишних лавров». «Гермиона, что же ты такое говоришь?» – прошептал Гарри. «Я не понимаю, а ты задавай вопросы», – посоветовала ведьма. «У меня хорошее настроение, я решила сегодня откровенно ответить на них». «Почему? Как? Что это значит, Гермиона? Ты что? Ты? Я теперь на стороне темного лорда, Гарри», – тихо сказала она. Воцарилась долгая, звенящая тишина. Гарри и Рон попятились и вскинули палочки, сначала на Гермиону, а потом Рон перевел свою на Генри. «Не делай глупостей, Гарри», — ласково посоветовала молодая Гриффиндорка. «Начнешь буянить, и я перестану отвечать на вопросы. Лишишь себя понимания, а меня удовольствия». «Удовольствия? Да что же ты такое говоришь, Гермиона?» — умоляюще пискнул Рон. «Почему? Когда?» — в свою очередь спросил Гарри внезапно оледеневшим голосом. «О, ты так быстро меня возненавидел!» — восхитилась колдунья, прищуриваясь. «Даже не хочешь попытаться понять. Нужно отдать Рону должное, он, как друг, теперь котируется выше. Откуда ты знаешь, что я о тебе думаю и что думает Рон?» — язвительно спросил Гарри Поттер. «В отличие от тебя, я использую то, что мне дают. В этом году я много времени проводила в обществе Северуса и научилась не только блокировать свои мысли для других, но и заглядывать в чужие. Снейп. Причем здесь Снейп? Снейп мертв». Гермиона молчала и улыбалась. «Снейп мертв», — выкрикнул Гарри ей в лицо. «Я сам его убил». «Ты такой доверчивый», — вздохнула наследница темного лорда с напускным сожалением. «А роковые грабли оборотного зелья превращаются в твое личное проклятие. Это был не Снейп. Если б Гарри мог побледнеть сильнее, он бы сделал это сейчас». Глаза мальчика, который выжил, налились кровью. «Где он? Отвечай». «Так это он?» — вдруг сдавленным и хриплым, полным отчаяния голосом спросил молчавший до того Рон. «Нет, Ронни, это не он», — опять усмехнулась ведьма, прекрасно поняв смысл этого короткого вопроса и переводя взгляд на рыжего парня. «Он был удивлен, знаешь ли, даже больше вас. Правда, он и знает намного больше. Да и у вас пока есть шанс узнать много интересного, если будете задавать правильные вопросы. Экспеллиармус!» — выкрикнул Гарри, но Генри молниеносно взмахнул палочкой, отразив лучи, в свою очередь, без слов выбив оружие из рук обоих гриффиндорцев. Гермиона даже не пошевелилась. «Неправильный вопрос», — тихо сказала она. «Почему?» — опять повторил Рон, не сводя с нее взгляда. «Почему, Гермиона?» «Молодец, Рон, ты растешь в моих глазах. Я узнала этим летом много нового о своем происхождении, мальчики, и о некоторых аспектах жизни знакомых нам людей. Представьте себе, оказывается, 18 лет назад у Беллатрисы Лестриндж появилась дочь, дочь темного лорда. О том, что ребенок, дитя Волдеморта, знали только родители, муж Беллы и ее сестра, Нарцисса. Моя тетя Нарцисса, Гарри», — добавила она, не сводя глаз с его лица. «Моя тетя Нарцисса отдала ребенка в магловскую семью, когда случилась хэллоуинская катастрофа. Моя тетя Нарцисса этим летом вернула меня домой. Не по своей инициативе, конечно». «Что ты несешь, Гермиона?» — зло перебил Гарри. «Не хочешь же ты сказать, что я дочь Волдеморта?» — прямо спросила она. «Хочу, и говорю тебе это, Гарри Джеймс Поттер. Один, цветок лилии, клеймо французского суда, которое выжигалось на плече преступника. Благодаря этой отметине, темное прошлое заклейменного куда сложнее было сохранить в тайне. Бред, Гермиона, тебя обманули, тебя заколдовали». Она чувствовала, как ласковое, чуть щекочущее тепло серебряного кулона наполняет все тело, будоражит кровь. Происходящее приносило почти физическое удовольствие, и Гермиона едва ли не светилась, отвечая своим друзьям. «О, если меня обманули, пусть у меня будет приемный пап. За то доверие, те знания, за все то, чему он успел меня научить в это короткое время». Гарри смотрел на нее с перекошенным лицом, в нем нарастало брезгливое отвращение. Рон приоткрыл рот. «Я прощу ему эту ложь», — продолжала Гермиона. «Но только это правда, это бредятина», — неистово выкрикнул Гарри. «У Волдеморта не может быть детей. Вообще не может. Он не может любить. Гарри, ты меня поражаешь. Я уже даже оставлю вопрос о том, что может и чего не может Монпере. Лучше объясни мне, почему человек, пусть даже он действительно не способен любить, не имеет, по-твоему, возможности завести ребенка. Ты что-то пропустил в элементарной анатомии. Гермиона, подумай, о чем ты говоришь. Она повела плечом и открыла черную метку, задумчиво глядя на опешившего Гарри. Рон вообще, казалось, сейчас отключится. Ты, Гарри, после сегодняшнего бала очень долго не увидишь меня, медленно и низко прошипела она на Парселтанге. Гарри вздрогнул, и у него на лбу выступили крупные капли пота. Тебе будет о чем подумать, но ты уже не сможешь ничего узнать. Гермиона опять перешла на английский язык. Пользуйся, пока у меня хорошее настроение. Спрашивай, где Джинни Уизли? Что ты с ней сделала, лживая тварь? Не забывайтесь, мистер Поттер, опять подал голос молчавший все это время Генри, и опять Гарри с Роном вздрогнули. Напоминаю, что вы в моем кабинете и ваши палочки у меня в руках. Я не позволю оскорблять Кадмину. Ква, рявкнул Рон. О, я же забыла представиться. Гермиона сделала картинный реверанс. Ведь Гермиона Грейнджер, дочь Эльзы и Джеральда Грейнджеров, больше как таковая не существует. Вы можете называть меня Кадминой. Кадминой Беллатрисой Гондблэк. Б. Беллатрисой, прошептал вдруг Гарри, из красного снова становясь белым. Гермионе показалось, что она услышала щелчок в его голове. Блэк, погоди, ты, Гарри, как я погляжу, меня совсем не слушаешь, с сожалением отметила молодая Гриффиндорка. Беллатриса Лестриндж, урожденная Блэк, моя мать, она убийца. С дикой яростью взревел парень. Ты совсем ее не знаешь, Гарри, подняла уголки рта его собеседница. Да и ты тоже убийца. И я, ты, я, можешь не искать Лаванду Браун в поместье Малфоев. Лаванды Браун больше не существует. Она слишком не вовремя и глупо решила ревновать меня к тому, на кого я ничуть не претендовала. Это я убила Лаванду. И не нужно делать такое лицо, тварь. Гарри попытался броситься на нее, но Генри опять качнул палочкой, и парень ударился о невидимую стену. Ты, тварь, подколодная змея, мразь, предательница. Ты будешь гнить в Азкабане. Гермиона расхохоталась. Ты преувеличиваешь свои возможности. Кстати, друг мой, если ты не хочешь до утра просидеть связанным в этом кабинете, то дашь мне, когда мы договорим, пойти на выпускной бал, и не будешь никому ничего сообщать до тех пор, пока мы не разъедемся по домам. Потом, делай что хочешь. Как ты можешь говорить об Олесе сейчас? Я, видишь ли, обещала темному лорду окончить школу. Выпускной бал входит в это обещание как логичное завершение образовательного процесса. Обещала. Темному лорду. Где он? Говори. Сейчас же. В поместье Малфоев, невозмутимо ответила Гермиона. Лжешь, там пусто. За домом следят ночью и днем. Потому-то я и говорю, что ты преувеличиваешь свои возможности, Гарри. Темный лорд в поместье. Маман тоже там. До пасхальных каникул там был Люциус. До рождественских, Нарцисса и Драко Малфой. Я провела все каникулы и большую часть лета там же. И никто, никто из всех орденовцев и мракоборцев, не заметил этого. О чем мы говорим с тобой, Гарри? Этого не может быть. Вероятно, мне стоит попросить пап устроить прием и пригласить тебя в гости. Понадобилось больше минуты для того, чтобы до Гарри дошел смысл сказанных ею слов, и он понял, кого она назвала пап. По щекам молчавшего Рона побежали крупные слезы. «Ты-ты, где Джинни Уизли?» — сорвался на крик Гарри. Рон посмотрел на нее умоляющим взглядом. «Полагаю, в большом зале, на балу», — холодно ответила Гермиона. «И я планирую вскоре к ней присоединиться, праздник уже начался. Придется это отложить, Гермиона», — раздалось вдруг из камина, где полыхнуло и потухло зеленое пламя. «Я тоже решила внести свою скромную лепту в вашу занимательную беседу». Глава 15. Крушение прошлого. Гермиона была удивлена, но ее удивление не шло ни в какое сравнение с тем, как были ошеломлены Гарри и Рон. Только Генри продолжал невозмутимо сидеть в своем глубоком кресле и зорко наблюдать за присутствующими. Джинни Уизли, в изящном праздничном платье и легкой мантии, со слегка небрежной прической и в наброшенном на плечи черном плаще Волдеморта, вышла из камина и остановилась, устремив на Гарри пристальный холодный взгляд. Высокие перчатки, дополнявшие наряд, она сняла и теперь держала в правой руке. «Джинни!» — крикнул мальчик, который выжил. «Ты ничего не знаешь. Уходи, пока они не схватили тебя». Гермиона стала. «Это ты ничего не знаешь, Гарри!» — перебила его рыжая ведьма, делая несколько шагов и становясь около Гермионы. Казалось, что-то внезапно треснуло в натянутом воздухе и рухнуло, бесшумно, но с оглушительным грохотом. Взорвалось, а потом потухло, и теперь только пепел крупными хлопьями медленно опускался на пепелище. «Нет», — прошептал Гарри, и внезапно весь его пыл, весь жар, вся ненависть в его душе, все пропало. Стало пусто и темно. «Нет», — безжизненно повторил он, — «только не это». Джин не молчала и смотрела на Гарри, не обращая внимания ни на кого вокруг. Смотрела и не могла понять, неужели она любила этого человека. Сейчас молодая ведьма испытывала к нему только ненависть, острую. Она хотела причинять ему боль каждым своим словом, но отлично справлялась с этим, даже не раскрывая рта. «Джинни!» – тихо пробормотал Рон. «Джинни, отойди от нее. Она – дочь того, кого нельзя называть. Она стала пожирательницей смерти». Джинни молчала и, чуть прищурив глаза, смотрела на Гарри. Молча выпростала она руку из-под плаща, медленно потянула тесемки. С меланхоличной задумчивостью инквизитора рыжая ведьма перекинула левую руку через голову и неторопливо стянула с себя ткань. Она не отрывала взгляда от глаз своего экс-возлюбленного, завороженно следящего за черной меткой на ее предплечье. Джин не опустила руку. Она молчала. «Не может быть!» Рон застонал и подался назад. Он осел на полу стены и схватился за голову руками. «Прости меня, Рон», — подала голос Джинни. Ее звонкая речь эхом отдавалась от каменных стен кабинета. «Прости меня за то, что я сделала. Видит небо, я просто хотела быть с Гарри». Она опустила руку и перевела взгляд на брата. «Я любила его. Я действительно любила его, Ронни. Я была готова ради него бороться, встать с ним плечом к плечу и сразить всех его врагов или погибнуть. Я была ему верной возлюбленной, братец, я отдала ему душу, а он попрал ее ногами. Он отвернулся от меня тогда, когда был для меня всем и когда все, что я имела, принадлежало ему. Я страдала, я ужасно страдала, я сгорала от боли и бессилия. Но что бы я ни делала, он не замечал этого. Он думал только о Снейпе, только о темном лорде, только о своих хоркруксах, о чем угодно, но не обо мне. Я могла расшибиться в лепешку. Он не ревновал меня, когда я надеялась вызвать его ревность. Он сказал: «Что ж, так даже лучше», и забыл. Тогда я попыталась вызвать его жалость, но он не мог разглядеть моих страданий на фоне судеб мира, который почему-то вознамерился спасти от того, кто на него не претендует. Я могла бы умереть, и он бы не слишком опечалился. Просто еще один досадный факт. Я могла бы выйти замуж, уехать или изуродовать себя, он и не заметил бы этого. Я просто для него ничто. Он украл мою душу, мое сердце, и забыл вернуть перед тем, как ушел добровольцем на войну, которую никто не собирается вести, которая была заранее проиграна, в которой не соотносятся силы, не осознаются цели. Но он не думал о целях, как не думал обо мне, как не думал и не думает ни о чем, что его окружает. Он воин своих иллюзий, и в его мире нет места простым смертным вроде меня. Она сглотнула и заговорила громче. Но было то одно единственное, что могло напомнить ему о моем существовании, привлечь его внимание. Я могла сделать только один шаг, чтобы меня опять заметили. И как бы ни был ужасен этот шаг, как бы он ни пугал меня до того, как я осмелилась совершить его, я понимала, что я только так могу привлечь его внимание, и только так могу ему отомстить. Это была единственная боль, которую я имела власть причинить Гарри Поттеру. Голос Джинни сорвался на хриплый шепот. «А я теперь хочу причинять ему боль, братец, любой ценой. Хочу отомстить. Я хочу, чтобы меня простили ты, мама и папа, Фред и Джордж, Билл, Чарли и Перси. Все, кого я знаю и люблю», — теперь Джинни говорила глухо. «Все, с кем мне уже не по пути. Мне очень жаль, у меня болит душа, но Гарри Поттер вынудил меня стать пожирательницей смерти. И теперь моя душа и мое тело принадлежат милорду. Я больше ими не распоряжаюсь, но я могу умереть за него с легким сердцем, потому что я воплотила единственное, что у меня осталось, свою мечту. Я отомстила Гарри Поттеру за то, что он сломал мою жизнь, мою молодую, прекрасную жизнь, растоптал мою душу и лишил меня будущего. Я буду преданно служить милорду, отдам остатки себя во имя его и во славу его, потому что, в сравнении с Гарри Поттером, в темном лорде нет ни капли жестокости». Ее голос опять опустился до вдохновленного шепота. «Милорд понимает, знает, он верит в людей, он знает людей, знает меня. Я буду служить ему без отвращения, я буду служить ему преданно. Я благодарна ему за то, что он мне дал, а он дал мне шанс прожить мою жизнь, а не положить ее на алтарь Гарри Поттера и его иллюзий. Джинни выпрямилась. Темный лорд спас мою жизнь, излечил меня от проказы, пожиравшей меня жгучим пламенем изнутри. Никто не видел, никто не замечал, а я готова была зачахнуть и рассыпаться прахом среди безликой толпы окружающих эгоистов. Я не могла спать, я не могла есть, я едва ли могла жить. Темный лорд освободил меня, и он не только снял с меня цепи, он дал мне крылья. Она улыбнулась леденящей, зловещей усмешкой, и в карих глазах полыхнуло что-то фанатичное и страстное. Вдруг, всего на один миг, всем выражением своего лица Джинни стала похожа на Беллатрису Лестриндж. Гермиону дрожь пробрала от этого странного сходства. «И я за это прощаю ему все», — продолжала рыжая ведьма, не отводя глаз от Рона, который сидел на полу, обхватив голову руками, и смотрел на нее сквозь сведенные судорогой пальцы, все, что он совершил и совершит, и преклоняю колено в почтении и преданности. «И если ты, Гарри», — она впервые перевела свой холодный, не мигающий взгляд с ошеломленного брата на Гарри, который смотрел на нее широкими от ужаса глазами, — «если ты когда-нибудь осмелишься поднять палочку на моего лорда, я убью тебя, медленно, изощренно, мучительно, я уничтожу тебя, если ты осмелишься бороться против темного лорда, и до последней капли крови буду защищать его, потому что у милорда есть душа, насколько бы частей она ни была разбита, даже та малая толика, которая хранится в самом надежном тайнике, в нем самом, выше и достойнее тебя во сто крат, потому что милорд не причиняет зла тем, кого ценит, или тем, кто ему не мешает. Чем я помешала тебе, Гарри? За что ты такое со мной сотворил?» Повисла пауза, долгая, тяжелая пауза. Рон молчал и смотрел в пол, Гермиона тоже притихла. Она знала, что чувствует Джинни, знала, ради чего та перешла на противоположную сторону, знала, но вместе с тем ее слова поразили наследницу темного лорда до глубины души. Сердце сжалось от боли за эту девушку, ни в чем не повинную, молодую, прекрасную и так безжалостно распятую на мученическом кресте за чужие грехи, грехи, которые она была готова и хотела разделить и облегчить для их законного обладателя. Генри тоже молчал и смотрел в пол. Гермионе казалось, что лучше бы им всем сейчас уйти и оставить Гарри с Джинни наедине. Парень не сводил со своей возлюбленной полных слез и боли глаз. «Джинни, Джинни, я никогда не думал, а небо, Джинни, и это все, что ты хочешь сказать мне?» — ожесточенно сощурилась рыжая ведьма. «Значит, я не причинила тебе зла, ты не ненавидел меня всем сердцем за неведомые грехи, ты не презирал меня, ты не старался уничтожить меня всеми самыми жестокими способами, какие только подарило человеку общество, ты просто никогда не думал, Джинни. Прости меня, поздно, Гарри, я не держу на тебя больше зла, я отомстила, теперь я принадлежу милорду». «Нет, Джинни, нет», — закричал Гриффиндорец, кидаясь к ее ногам на колени. Генри ловко и вовремя убрал невидимую защитную стену. «Прости меня, Джинни, прости меня, уйди от него, он, чудовище, он воспользовался твоей неопытностью, твоей болью, он затуманил твой разум, я спасу тебя, только не говори так, не возвращайся к нему, тебя патологически тянет кого-то спасать, Гарри», — с горькой улыбкой сказала ведьма. «Ты нашел во мне, наконец-то, что-то для себя интересное, теперь меня можно спасать». Она присела на корточки и посмотрела ему в глаза. «А меня не нужно спасать, Гарри, меня не нужно было спасать, меня просто нужно было любить, или отпустить с миром, но ты так хотел меня спасать, что пришлось во имя этого пожертвовать моей жизнью, разрушить ее, и теперь ты можешь спасать меня, только уже нечего спасать, ты перестарался, уже не стоит». Она выпрямилась. «Я, может быть, сегодня впервые за долгое время была счастлива, я сейчас счастлива, Гарри, от чего ты хочешь меня спасать? От счастья, от свободы? Это не свобода, Джинни», — взмолился он. «Тебя обманули, да, меня обманули. Меня обманул некий паренек по имени Гарри Поттер. Он очень жестоко обманул меня. Джинни, Джинни, милая Джинни, послушай меня, прости меня. Я сделаю все, чтобы спасти тебя. Только помоги мне. Это я-то должна помогать тебе, а что будет, когда ты меня спасешь? Я должна буду сидеть и мучиться угрызениями совести в твоей скромной лачушке, прятаться от мира, пока ты опять забудешь обо мне, ведь я буду уже спасена, а значит, потеряю для тебя всякий интерес, и ждать, пока ты будешь слепо уничтожать все, чего не понимаешь и понять не можешь. Джинни, не говори так, я люблю тебя, молчи». Внезапно сорвалась она. «Никогда, никогда». Вопль Джинни эхом прокатился по каменным сводам и перешел в быстрый, пылающий шепот. «Никогда не говори мне о своей любви. Никогда и никому не говори о своей любви. Ты не умеешь любить, ты умеешь только спасать. Прошу тебя на прощание, не убивай душу в какой-нибудь другой глупенькой девочке. Не доводи ее до того, чтобы ее нужно было спасать. Просто не приближайся к людям. Ты – самое страшное чудовище. Это твое имя нельзя называть. Ты – мальчик, который выжил, чтобы уничтожать. Если бы твоя мать знала это 16 лет назад, она не заложила бы свою жизнь в основе надгробного памятника стольким людям, стольким душам. Пойдемте, Гермиона, профессор Саузвильд. Мы уже на целый час опаздываем на выпускной бал. Джинни, прощай, тот, кого я не хочу называть. Ты все же сделал в итоге для меня нечто очень хорошее». Он поднял на нее заплаканное лицо, озаренное призраком надежды. «Ты привел меня к милорду, и сегодня я счастлива». Гермиона была потрясена до глубины души. Она всегда уважала и любила Джинни, но она никогда не подозревала в ней такой глубины чувств, такого омута боли и такой спокойной и жестокой решимости. Они не проронили ни слова, пока поднимались из подземелий, где оставили Гарри и Рона, в праздничный большой зал. Только Генри всю дорогу сжимал ее руку и выпустил только возле мраморной лестницы. Джинни шла впереди. Она надела высокие черные перчатки и у ближайшего зеркала, где Гермиона вернула рукава своей мантии в первоначальное состояние, поправила праздничный наряд. Теперь, в большом зале, младшая Уизли искала глазами своего когтевранца, перед которым должна была извиниться за опоздание. Гермионе пришлось отвечать на массу вопросов друзей о том, куда они пропали. К ней даже подошла взволнованная МакГонагалл и спросила, не стряслось ли чего, и где Гарри с Роном. «Гарри и Рон строят планы на будущее», — сообщила молодая ведьма. «Возможно, они выйдут позднее. Вы же знаете Гарри». «Да, конечно», — успокоенно кивнула МакГонагалл. «А я уже не весть, что стала думать. Все в порядке, профессор. Я хотела сказать вам спасибо за все, что вы дали мне и этой школе. Я никогда вас не забуду. Как бы вы ни думали обо мне впоследствии, знайте, что я безмерно уважаю вас и безмерно вам благодарна». «Что вы такое говорите, мисс Грейнджер?» – удивилась пожилая дама. «Вы как будто прощаетесь». «Но я действительно прощаюсь», – печально улыбнулась Гермиона. «С вами и со школой, навсегда. Но мы с вами еще будем видеться. Не знаю, профессор, сейчас жизнь так сложна и непредсказуема. Просто я хотела, чтобы вы знали, что бы ни случилось, я всегда буду помнить вас и думать о вас с признательностью. А великий Мерлин, моя девочка, что такое задумал мистер Поттер, что вы ведете такие речи? Не переживайте, профессор, Гарри здесь совершенно ни при чем. Просто я хочу после выпуска на время вернуться к родителям, а потом отправиться путешествовать и изучать древности. Я не хочу проводить свою жизнь в бесконечной охоте на темного лорда. Простите меня за все, моя милая, что вы... «Мне ни за что вас прощать, я не виню вас, и я поговорю с мистером Поттером, наверное, это он напустил на вас меланхолию. Я совершенно согласна с вашим решением, вы еще слишком молоды для того, чтобы воевать, и я безмерно поддерживаю вас. Это вам сейчас так кажется, профессор МакГонагалл», — горько усмехнулась ведьма. «Но все равно, спасибо, я пойду, хочу отдаться в этот вечер школе, в последний раз». МакГонагалл проводила ее умиленным, полным слез взглядом. У нее болела душа за этого ребенка, за всех этих детей, за весь магический мир. Гарри появился в большом зале около 3 часов ночи. Одного взгляда на него Гермионе было достаточно для того, чтобы понять, он мертвецки пьян. Рона не было видно. Гермиона издали следила за Гарри, боясь, что он устроит разборку прямо тут, и могут начаться проблемы. Но опасалась она, в сущности, зря. Гарри был в том состоянии, в котором его словам никто бы не поверил, даже если бы он стал говорить куда менее невероятные вещи. Впрочем, он почти ничего и не говорил. Джинни с отвращением отошла, когда он попытался приблизиться, и упорхнула в сад под руку с Террибутом. А около 5 часов и Гермиона с Генри тихонько затерялись в опустевшем, с отбытием основной массы учеников, замке. Дочь Вальдеморта встретила рассвет в объятиях возлюбленного. В девичьей спальне Гриффиндора она вернулась только к 10 утра, переодеться в дорогу и собрать багаж, но последнее уже любезно сделали за нее школьные эльфы. Комната без вещей смотрелась сиротливо и грустно, так пусто и печально. К ней заглянула Джинни, она была бодра и весела, никаких тревожных вестей от школьного начальства не поступило. Впрочем, Гарри с Роном не было в башне, хотя теперь это было уже неважно. Они ни о чем толком не поговорили, в комнате собиралась Парвати, в гостиной, последние однокурсники прощались с замком, который был их домом в течение 7 лет. Подруги тоже задержались там, а потом медленно отправились к воротам школы. Утро за высокими окнами было сырое и дождливое, погода с ночи сильно испортилась, на небе собрались мрачные тучи. Они с Джинни шли молча, то и дело их обгоняли шумные группки и отдельные студенты. У подножия мраморной лестницы гриффиндорки попрощались с Филчем и в последний раз увидели миссис Норрис. Гермиона шла, словно в полусне. Так странно было осознавать, что она в последний раз сидела на той кровати с 4 столбиками, что ей не суждено уже пройти по этой лестнице, оказаться в своей спальне, что эта спальня ей больше не принадлежит. Когда они с Джинни выходили из гостиной Гриффиндора, камин тлел. Комнату убрали за ночь, впрочем, как всегда. Вот уже ничего не напоминало о том, что с ней вчера прощался очередной выпускной курс Гриффиндора. Прощался навсегда. Гермиона отстала от подруги и заглянула ненадолго в большой зал, прошлась рукой по длинным лавкам и столешницам. Сколько всего было здесь, сколько пережито и забыто, пережито и запомнено навсегда. За высокими окнами светило неуверенное, как-то по-осеннему прохладное солнце. Девушка вздохнула и направилась к выходу. Пустые коридоры, залитые утренним светом, высокие окна, дремлющие картины и поскрипывающие доспехи. Глаза защипало, и в груди стало очень тесно. Навсегда. Она стояла возле вереницы карет, среди снующих старшекурсников, которые прощались, плакали. Кто-то просто говорил. Она стояла у карет, положив ладонь на холку мерно дышащего Фистрала. 1 сентября они не показались ей такими красивыми и величественными. Наверное, ей было о чем подумать, кроме них. Бока демона вздымались мерно, он немного покачивал головой им в такт. Вольный демон смерти. По преданию, одному из тысячи, когда-то эти твари были впряжены в колесницу Танатоса, а потом разлетелись на волю. Вольный демон, свободный, необузданный, свобода. Сейчас ты увезешь меня на свободу, туда, навстречу дрожащей дымке тумана, на станцию. Поезд, дорога, влага на щеках, платформа 9 и 3/4. Гермиона хотела проделать этот путь в последний раз. «Прощай», — тихо сказала ведьма олеющему в утренних лучах замку. Его пустым и таким родным окнам, окрестностям, старым, верным стенам. «Прощай!» Гермиона села в карету и облокотилась на спинку, закрыла глаза, и вскоре демоны Танатоса увлекли ее навстречу свободе. Конец 2 части.